Глава 24. Мартыш. Про ночное явление призрака с костями в руках и настоящим черепом Адриан упомянул настолько демонстративно безразличным тоном, что я даже притормозил на всякий случай. Но продолжение не последовало. «Хочешь сказать, ты всю ночь просто просидел на крыльце, оберегая наш сон?» «До кладбища сходил, прогулялся». Через пару минут выдал тень, позевывая, понаблюдал за совами. «И как?» — уточнил я, понимая, что без наводящих вопросов Адриан просто замолчит и все, потому что ничего примечательного, по его мнению, не случилось. Земля под ногами не разверзлась, зомби из могил не восстали, Танатос ему кофе с утра на крыльцо не принес. Но с совами тоже было что-то неладное, иначе бы тень про них не упомянул. Умные они. Слишком умные. И расцветка у большинства редкая, черная с белыми пятнышками. Королевские совы? Внутри у меня что-то сжалось от очень дурного предчувствия. Род Джалаши содержал свой личный питомник и старательно закреплял среди своих птиц именно такую расцветку. Говорят, что большая часть сов разлетелась по Ульганешу в тот день, когда были казнены Лоран, Джолаш и сыновья. Кто-то выпустил всех птиц на волю. Ну и правильно, иначе бы они умерли с голоду. Вряд ли о них вспомнили бы в ближайшие пару-тройку месяцев. Получается, что все совы переселились в одно место. В эту приграничную, забытую Егеншуэлем деревушку. Почему? Пообедали мы в небольшом городишке, пробежались по его кладбищу, сов не обнаружили. Странностей поведения у захороненных тел вроде бы тоже. Хотя Адриан и Анна поглядывали друг на друга заинтересованно, напряженно. Чувствовалось, что их что-то беспокоит, но они не могут сформулировать, что именно. Меня тоже в этом городке что-то неуловимо напрягало, но это больше касалось живых, чем мертвых. Я даже слился разумом с местным бездомным псом, но у собаки как раз все было нормально — и ее восприятие не изменилось, но вот то, что двуногие стали меняться, пес тоже заметил, и его это беспокоило. Третьей и последней точкой нашего путешествия был Вездегастьорд, город, в котором число жителей перевалило за 50 тысяч, так что здесь в наличии имелось целых 3 гостиницы и 7 крупных ресторанов. Гостиницы нас интересовали больше, потому что время уже было за полночь и нестерпимо хотелось спать. Но портье лишь услышал наши имена, попросил подождать, пока он уладит какие-то формальности, и исчез. Минут через 10 он вернулся и попросил еще подождать. Совсем немного, зато потом мы проведем самую запоминающуюся ночь в нашей жизни. Я уже решил развернуться и отправиться в другую гостиницу, как в дверь влетел запыхавшийся молодой человек, представился слугой лорда Фекета и объявил, что его хозяин ждет нас в своем замке и никогда себе не простит, и отказа не потерпит, и для леди будет отдельная комната, и ужин уже накрыт, и... Короче, пришлось соглашаться. К счастью, замок барона Жольта Фекета находился не слишком далеко от города. Нас там действительно ждали, оказав встречу, достойную самых дорогих гостей. Барон просто светился от счастья, и Адриан шепотом сообщил мне причину. Они нас из-под носа у второго местного барончика выкрали. Их лакей подъехал к гостинице, когда мы уже отъезжали. Хорошо, драку из-за нас не устроили. За поздним, но очень обильным ужином хозяин отчаянно хвалился своими достижениями, и как он поддерживает местный университет, и как его уважают горожане, и что его сын — владелец и одновременно дизайнер одежды на местной швейной фабрике. Ну и как бы, между прочим, был несколько раз упомянут конкурирующий род — Сомадей. Судя по тому, как нахмурился лорд Миссарш, ему фамилия рода тоже что-то напомнила. Причем я совсем недавно слышал или читал, вот буквально, в архивах, точно. Спасибо тебе, Егеншуэль, именно там и читал. Это была девичья фамилия жены Лоранда Джолаша. И тут лорд Миссарш, оказавшийся более наблюдательным, чем я, поинтересовался. «Простите, лорд Фекет, а вы не поделитесь с нами историей кольца, того, что у вас на мизинце. Уверен, это будет чрезвычайно занимательно, ведь на нем, если я не ошибаюсь, герб рода Джалашей». «О, вы не поверите!» — обрадовался барон новой теме для разговора. «Это кольцо моему предку подарила сама королева Фружина за какую-то тайную помощь. Теперь оно считается семейной реликвией нашего рода». Я чуть вином не поперхнулся, переглянулся с все понявшим Адрианом и напрягшейся Анной, взглянул на лорда Мисарша, который тоже должен был сообразить, что семейные реликвии, связанные с родом Джалашей, очень опасны для жизни их новых хозяев. Что ж, вместо спокойного сна нас ждет посменное дежурство. Первым дежурить вызвался Адриан, объявив, что он чудно выспался в мобиле, бодр, весел и готов к новой встрече с призраком. Хозяев мы решили не предупреждать, по крайней мере, этой ночью. «Везет нам на семейные реликвии», — разбрюзжалась Анна, когда я вызвался проводить ее в спальню в дальнем углу дома, а потом вообще заявила. «Знаете, я что-то побаиваюсь уходить от вас в другое крыло. Может, попросим комнату поближе?» «Спи в моей комнате», — предложил Адриан. «Я распинаю Мартыша и упаду ему в кровать. Ну или приду к тебе». Судя по хитрой усмешке, второй вариант ему нравился больше. «Ты когда-нибудь спал с горной девушкой в одной комнате?» — спросила Анна, прикрыв зевок рукой. Мы все недоуменно переглянулись, пытаясь сообразить, к чему этот вопрос и кто такие горные девушки. «Нет? Тогда тебе не понять. Я только за узурпировать сегодня твое ложе, но вот разбудить меня до утра вряд ли получится даже у тебя». Анна улыбнулась нам на прощание и удалилась в комнату к Адриану. Мисарш в этот раз на праве ночевать вместе с Анной не настаивал, поглядывая на тень с какой-то странной ухмылкой. Встретившись с моим взглядом, он даже соизволил пояснить. «Лорд Галиш сделал стойку на тайну, и пока он ее не разгадает, я могу спать совершенно спокойно». Адриан. Насчет стойки на тайну Мисарш был прав. Единственное, что меня расстраивало, не успел доехать до библиотеки и поискать в ней что-то про странных личий. Вообще, я очень плохо представлял, как с нормальными бороться. Нет, теоретически должна быть какая-то вещица, в которую они достаточно длительное время вливали свою жизненную и магическую силу. Во время перерождения мага из живого в мертвого эта вещь превращалась в мощнейший артефакт, центр управления и источник силы, каким для любой нежити является поднявший ее некромант. А тут полная независимость, если цацку спрятать понадежнее. Я вспомнил сытный ужин, фаршированные яйца и усмехнулся. Ну а что? Ясно же, что чем меньше такой артефакт, тем лучше. Я бы всю свою силу залил в небольшой камушек, камушек спрятал бы в яйцо, яйцо в сундук, сундук закопал бы или в воду бы кинул. И жил бы потом вечно. Потом я представил, как брожу везде таким вот недомертвым скелетом, и что-то мне вечной жизни расхотелось. Но просто если этот странный лич не глупее меня, и основные правила создания и функционирования совпадают с общепринятыми, значит, надо искать его яйцо. Вернее, сундук. Короче, искать, куда этот призрак, костлявый артефакт, ответственный за его жизнь, спрятал. Хотя, опять же, чисто теоретически, наверное, я бы сделал несколько артефактов для надежности, если бы силы хватило. Свои 2 часа я отсидел с удобствами, вытащил из комнаты Мартыша кресло, поставил так, чтобы видеть сразу обе лестницы, а за спиной была стена. Глупо, конечно, стена от призрака не защитит. Или от этого сможет. Череп и кости рук у него материальные, значит, через стены не просочатся. Огнестрел я тоже зарядил, вдруг черный плащ удастся продырявить или в черепе дыру под 3-й глаз сделать. И как раз, когда меня начало клонить в сон, пришло время будить Мартыша. Я даже лишние 30 минут пересидел, зная, что потом в мобиле высплюсь. Все равно он меня к управлению не подпускает. Заглянул в комнату к этому спящему красавцу, свистнул, что пришла пора вставать, и уселся обратно в кресло, ждать, пока он прочухается и выползет. А дальше у нас получилось, как в присказке про дичь, которая на ловца бежит. Только на нас, меня, подскочившего с кресла, и Марташа, широко распахнувшего дверь и сделавшего первый шаг в коридор, несся бледный, с вытаращенными глазами хозяин замка, громко крича при этом: «На помощь! Отстань от меня! Что тебе надо, чудовище? Спасите!» А дичь, в смысле призрак, несся за бароном, зло сверкая на него темной бездной из черепа и протягивая свои костлявые руки. Марташ тут же вытащил огнестрел, а я принялся быстро проводить ритуал упокоения. Вдруг поможет или задержит хотя бы. Рядом хлопнули почти одновременно две двери. Слева возник лорд Мессарш, встав рядом с Марташем и выставив на призрака сразу и криострел, и огнестрел. А справа появилась взволнованная Анна в махровом халате. Хорошо хоть не в белом, а то я бы рассмеялся, несмотря на ситуацию. «В сторону, лорд Фекет!» — гаркнул Мессарш, и бедный барон, как заяц, отпрыгнул в бок, споткнулся, покатился по полу, с грохотом ударился о выступающий угол стены и затих. Прозвучало три выстрела. Но ни огонь, ни лед не смогли навредить летящему на нас призраку. Тогда я выступил чуть вперед, заканчивая ритуал упокоения, открывая проход в астрал и создавая ментальный вихрь, который должен был или всосать призрачную часть лича, или хотя бы его остановить. Но ничего не произошло. Нет, астральная воронка с мощным вихрем внутри появилась, но призрак ее словно не заметил. Подлетев ко мне вплотную, он обдал меня леденящим холодом, посмотрел мне в глаза своими черными провалами и рассмеялся. «Не мешайся под ногами, мальчишка, не лезь во взрослые игры!» После этого он развернулся и ринулся к лежащему без сознания барону.